рассвет, на свой зеленый свет, сквозь поток житейской суеты. Я за счастьем вслед, спешил за счастьем вслед, и не знал, что счастье — это ты. Это как судьба, везение и судьба, что встречают каждого из нас. Может иногда, а может на года, может в первый и последний раз. Субтитры сделал DimaTorzok.